Глава 48. Санкт-Петербург. 12 июля 2000 года. 09:30. Утром из подъезда одной из многочисленных питерских девятиэтажек вышел чернобородый, выбритый до синевы мужчина. На руке у него висела бесформенная черная сумка. В ней могло быть все, что угодно. От тренировочных штанов до бомбы с часовым механизмом, но то, что на самом деле в ней лежало, было гораздо хуже. Мужчина спокойно дошел до остановки, дождался автобуса, затем зашел в метро и сел в поезд, направлявшийся в сторону центра. Его словно окаменевшее лицо не реагировало на порывы ветра и мелкие, холодные капли дождя, стекавшие по щекам и дальше за воротник куртки. Только один раз, и то чуть заметно, уголок его левого глаза дернулся, когда в метро он услышал диалог двух женщин средних лет, направлявшихся, видимо, на работу. «Опаздываем». «Да, но делать нечего, это самый быстрый способ». «Слушай, сегодня совещание. По такому случаю могли бы поймать машину». «Нет». «Ну, не разорились бы». «Не в этом дело. Ты видела, сколько милиции на улицах?» «А это что? Везде так? Я думала, только в нашем районе». «Телевизор по утрам не смотришь?» «А что?» «В том-то и дело, что посты повсюду. И это не ГАИ или там ГИБДД. От этих просто так не отделаешься. Проверяют документы у всего, что движется и не движется». «А в чем дело-то?» «Понятия не имею. Не сообщают». «Да ну! Неужели никто ничего не говорит?» «Так, ничего определенного. Какая-то операция по перехвату кого-то там непонятного». «Ясно. Как всегда». Это и был тот единственный раз, когда на лице Чернобородова отразилась эмоция или что-то хоть отдаленно ее напоминающее. В его поведении не было ничего необычного. При внимательном наблюдении в глаза бросалась только одна деталь. Он так бережно нес черную сумку, будто в ней был хрустальный ларец со смертью Кощея. Больше он ничем из толпы не выделялся. На канале Грибоедова он перешел на другую линию и вышел на станции Василия Островская. На узких, по сравнению с другими улицами Питера, линиях острова было много народу. Все спешили на работу, несмотря на ранний час. Человек с черной сумкой, спокойным, размеренным шагом направлялся к реке. Моросящий дождь и не думал прекращаться. Капли затекали за воротник наполовину расстегнутой куртки, но он будто не чувствовал их. На углу первой линии и Большого проспекта он на мгновение остановился. Внимание привлек милицейский пост. Сержант внимательно штудировал документы какого-то молодого человека, с виду похожего на азербайджанца. «Слушай, командир, что я такого сделал?» «Спокойно. Проверка документов». «У меня все чисто. Что, разве кавказец обязательно террорист?» «Ну-ну. Поговори еще». Казалось бы, Ахмету, а это был, разумеется, он, нужно было уходить как можно быстрее, но в силу вступила привычка к самоубийственной игре с опасностью. Ахмет остановился и какое-то время наблюдал за происходящим. Лицо его при этом не менялось. Ему повезло. На посту никто не обратил на него внимания, и он столь же целеустремленно продолжил свой путь к реке. Набережная напоминала размытую акварель с преобладанием грязно-желтого, коричневого и серого. Но человеку с сумкой было, конечно, не до цветовой гаммы. Его вело дело, которое он хотел выполнить во что бы то ни стало. Приблизившись к реке, он ускорил шаг, почти что побежал. Медлить было нельзя, слишком рискованно, слишком много милицейских кордонов». Какая-то женщина вздрогнула и обернулась, посмотрела ему вслед. Так может бежать только самоубийца, а уж под колеса или в воду, наверное, ему без разницы. Оказалось, ни то, ни другое. Набережная была уже очень близко, когда бег внезапно прервался. Человек резко остановился. Нет, это слишком просто и неэффективно. Эта вода протечет мимо. Ее никто не выпьет и не подохнет. Здесь не место. Он должен найти такое, чтобы сразу в десятку, чтобы все по высшему разряду. И он такое место знал.